Том 28, глава 33. 5 целей меча Ясная Луна убить. Другие два вулканических титана завыли, бросившись вперед. Каждый из них казался таким же доблестным и могучим, как и первый. Их оглушительные шаги были тяжелыми, как горы, но они двигались быстрее пределов небесного Дао. Хотя каждый из их ударов казался Нину довольно неуклюжим, они обладали достаточной силой, чтобы по-настоящему атаковать его. Я отказываюсь верить, что не смогу побороть даже этих трех детей. Тело Нина постоянно размывалось, исчезало, потом снова появлялось, благодаря его бестеневой позиции. Он периодически полагался на свою превосходную ловкость, чтобы выбрасывать веревки и другие сокровища и замедлить своих врагов. Использование сильных сторон для атаки слабых сторон вашего противника – таков был этот способ сражения. Мускулистый человек с огромным мечом продолжал стоять перед далеким храмом, наблюдая за происходящим холодным взглядом. В этот момент внезапно спустились две новые фигуры. Человек в белом и человек в лазурном. «Большой брат», — произнесли они. «Угу», — мускулистый человек быстро их признал. Малыш умеет удерживаться от комбинированных атак трех вулканических титанов. Он действительно неплох. Фигура в лазурной броне взглянула на Нина, находящегося вдалеке, затем улыбнулась. «Большой брат, согласишься ли ты с тем, что этот малыш стоит того, чтобы мы учили?» Мускулистый человек холодно сказал. «Он далек от этого, он просто полагается на несколько оборонительных трюков, чтобы выжить. Как только мои дети разовьют свои сильнейшие атаки, он обязательно погибнет. Ты собираешься смотреть, как он умирает?» — поспешно спросил мужчина в белом. «Допустим, он разработал два наступательных верховных дао и два оборонительных верховных дао, что с того?» Мускулистый человек добавил холодно. «Он даже не смог по-настоящему соединить их вместе, он даже не стоит того, чтобы давать ему шанс». Человек в лазурном и человек в белом обменялись взглядами, затем беспомощно пожали плечами. «Большой брат, твои требования слишком высоки. Помнишь этого парня, который много лет назад отлично сплавил свое наступательное дао с защитным? Ты в итоге лично убил его», — пробормотал человек в лазурном. «Хмм, все потому, что он был слишком глупым. Я лично дал ему указания, что он должен был делать, но он не смог продвинуться дальше. Он заслужил смерти», — мускулистый человек продолжил. «И даже если бы у него был так называемый безупречный союз наступательного верховного дао и оборонительного верховного дао, что с того? Следует понимать, что двигаться вперед таким путем невероятно сложно. Каждый шаг будет сложным, а последний шаг, завершение слияния дао и приобретение вечности, будет невыразимо трудным. За бесчисленные годы я видел много ослепительно талантливых фигур, которые, как дао-лорды четвертой ступени, были способны убить более слабых вечных императоров. Однако почти никто из них не был способен преуспеть в своем слиянии дао и получить власть гегемона». Мускулистый человек покачал головой. «Учитель уже мертв, он может принять только одного личного ученика и двух почетных учеников. Всего три возможности. Я должен быть невероятно осторожным в их выборе. Даже почетный ученик должен быть идеальным кандидатом и иметь дао, очень похожие на дао моего учителя. Что касается того, кто станет личным учеником, только тот, кто сможет получить подтверждение вечного оружия моего учителя и заставить его добровольно ему служить, может быть удостоен такой чести. У тебя действительно завышенная планка, чрезмерно высокие ожидания». Человек в белой одежде и человек в лазурной броне покачали головами. После того, как их учителя погибли, они встретились только с одним гением, который смог по-настоящему и идеально объединить наступательное верховное дао и оборонительное верховное дао, и, в конце концов, мускулистый человек лично убил его. Он даже не захотел дать ему место почетного ученика. Учитель решил принять только двух почетных учеников. «Я готов поспорить, что личным ученикам лидера церкви уничтожения дано меньше того, что мой учитель подготовил для своих двух почетных учеников», — холодно сказал мускулистый человек. В конце концов, термин «ученик» был всего лишь официальным титулом. Что действительно имело значение, так это то, что подготовил для него учитель и мастер. Живой гегемон не мог отдать свои самые важные сокровища кому-то другому. Только мертвый гегемон мог быть настолько бескорыстным, чтобы отдать все свои сокровища. Три вулканических титана с трех сторон окружили и атаковали Нина. Нин больше не осмеливался сталкиваться с ними в лобовой атаке, поскольку вулканические титаны обладали огромной грубой силой. Хуже того, Он был совершенно не способен повредить их вулканические тела. Даже его позиция капля крови не могла пробить их. В данный момент он мог полагаться только на свою цель меча «Единое сердце», чтобы выиграть себе некоторое время. Нин также использовал свои магические сокровища веревочного типа, чтобы попытаться связать одного из вулканических титанов. Нин считал это своим единственным методом захвата и подчинения. Убить. Они использовали самые элементарные, простые атаки. Иногда они размахивали гигантскими каменными руками. Иногда они поднимали кулаки высоко в воздух, которые затем падали вниз, к земле. Периодически они подносили обе руки к груди, а затем внезапно атаковали Нина. Атаки были простыми, но быстрыми и дикими, в результате чего Нин был в невыгодном положении. Хотя они используют схожие методы, кажется, есть некоторые различия. Нин понял, что эти три вулканических титана были разными. Один из них был быстрее и взрывоопаснее, второй всегда атаковал обеими руками. Что касается третьего, он был самым медленным из трех. Он тратил немало времени для накопления силы перед каждой атакой, но атаки, которые он развивал, были несравненно разрушительными. Хотя их атаки не одинаковые, они, похоже, имеют определенные сходства. Нин медленно оценивал возможности. В их нападениях он увидел некоторые вещи, которые он сам искал, но не мог по-настоящему их понять. Битва развивалась. Нин получил некоторые сведения о различных боевых действиях, которые использовали три вулканических титана. Но, конечно же, сведений он смог получить немного. В конце концов, три вулканических титана очень грубо использовали свои методы. Позиция «Разрушитель небес». Сейчас осталась только одна позиция «Разрушитель небес». 5 позиций «Ясной луны». Он уже разработал высшие дао для других 4 позиций. Осталась только позиция «Разрушитель небес». Позиция «Разрушитель небес» была самой свирепой, содержавшей в себе действительно дикие и неистовые уровни силы. Она использовала подавляющую силу, чтобы сокрушить всех врагов, и была самой физически мощной атакой Нина. Она была идеальным решением для борьбы с противниками, чью защиту невозможно было пробить. Бестеневая была сосредоточена на переменчивости и непредсказуемости. Это, естественно, ослабляло силу физических атак. Позиция «Капля крови» уничтожала все на своем пути, пронзая все, что ей противостояло. Эти две позиции достигли своей вершины, но обе они жертвовали за это голой силой. В конце концов, вершины можно было достичь только фокусируясь на одной области. Позиция «Разрушитель небес» не обладала ужасающей проникающей способностью и нисколько не была непредсказуемой. Это была просто потрясающая лобовая атака, обладавшая сильнейшим уровнем силы. ММА. Так вот это как, борьба Нина с тремя вулканическими титанами становилась все более безумной, и он продолжал тайно учиться их атакующим приемам. Эта яростная битва продолжалась еще некоторое время. Время для окончательной атаки, мягко вздохнули человек в белом и человек в лазурном. Столько раз уже они это видели. Самая сильная атака этих трех вулканических титанов была на самом деле атакой, объединявшей три атаки. Как только они объединятся, чтобы сформировать финальную атаку, они смогут развить самый мощный убийственный удар, на который они способны. Сила этой атаки была ужасающе мощной. Если у вас не было действительно совершенного дао, вы бы гарантированно от нее погибли. И даже если у вас было идеальное дао, вполне могло статься, что их старший брат лично атакует и убьет вас. После яростного сражения за время в течение некоторого времени, движения трех вулканических титанов внезапно изменились. Нин слегка нахмурился. Свист. Один из вулканических титанов внезапно поднял свои огромные каменные руки, готовясь ударить Нина, стоящего внизу. Второй вулканический титан медленно двинулся вперед, с обеими руками у груди. Он приготовился к атаке. Последний вулканический титан замахнулся руками на Нина. Ритм битвы изменился. Атаки трех вулканических титанов объединились, чтобы сформировать единое целое. Сила их атак начала расти. Нин сразу понял, что происходит. Это было похоже на то, как он идеально объединил свои 6 вечных мечей вместе с использованием цели меча «Единое сердце». В этот момент три вулканических титана действительно объединились. Сила этой атаки определенно будет в 10 раз сильнее предыдущих. Нин уже был в невыгодном положении. Увеличить силу атаки в 10 раз его просто раздавит. Глаза Нина внезапно засветились. Это вот какой должна быть позиция «Разрушитель небес». Его глаза вдруг засветились дикой радостью, когда он посмотрел на трех вулканических титанов. По правде говоря, Три вулканических титана использовали один из тех методов, который разработал Гегемон. Этот метод составлял 70% минус 80% подобной позиции разрушитель небес. Пока Нин наблюдал и боролся с вулканическими титанами, он получил ряд новых идей. Учитывая, что его позиция разрушитель небес уже достигла узкого места и требовала только одного последнего толчка, чтобы вырваться на новый уровень, как только три вулканических титана объединили свои силы, Нин внезапно понял, что нужно делать. Боевому судну нужно было достаточно места для разбега, прежде чем оно достигнет максимальной скорости. Лук нужно было оттянуть на полную дугу, прежде чем он достигнет максимальной силы. Намеки на правду в этом да можно было увидеть повсюду в мире смертных. Позиция разрушитель небес, если вы хотели развить полный, ужасающий уровень силы, которую она содержала, вам нужно было сначала накопить силу. Например, в стрельбе из лука вы будете наращивать силу, натягивая свой лук, а затем пусть он взорвется с полной силой, как извержение вулкана. Только скопив достаточно силы, вы сможете развить всю мощь своей атаки. Также важно, чтобы момент, когда вы развиваете свою силу, был быстрым, кратким и жестоким. Вот как должна выглядеть позиция разрушитель небес. Разрушитель небес. Нин сделал свой ход, он поднял все шесть своих рук высоко в воздух, наполнив лиловые жемчужины своей божественной силой, и заставил их мгновенно увеличить свой вес. В 10 раз, в 10 тысяч раз, в триллион раз, шесть лиловых жемчужин стали такими же тяжелыми, как звезда хаоса. Их вес был близок к максимальному уровню веса, который Нин в настоящее время мог контролировать. Позиция разрушитель небес была идеальной с чрезвычайно тяжелым оружием, таким как темно-синий огромный меч покойного Гегемона. На самом деле он был невероятно плотным и уникальным оружием, которое идеально подходило для его использования в позиции разрушитель небес. Том 28, глава 34. Меч Дао Самсара, 6 лиловых жемчужин Цзи Нина набросились на его противников одновременно. Двигаясь вперед, они сокрушали все на своем пути, заставляя пространство дрожать и искажаться. Они двигались вперед, казалось бы, медленными дугами, но их сила продолжала расти, пока они не достигли крещендо могущества. Затем они врезались в гигантские каменные кулаки вулканического титана. Сила, которая теперь содержалась в каждом из шести мечей Нина, была более мощной, чем когда он ранее использовал все шесть мечей вместе, выполняя позицию капля крови. Вот в чем была разница между позицией разрушитель небес и позицией капля крови. С точки зрения проникающей силы, позиция капля крови была намного эффективнее, чем позиция разрушитель небес, тем не менее она была бесполезна в борьбе с этими вулканическими титанами, у которых были тела, сопоставимые с драгоценными сокровищами. Но с точки зрения голой силы, позиция разрушитель небес была намного эффективнее капли крови. Она была идеальной для лобовых столкновений. Бум! Огромное вулканическое тело титана содрогнулось, ему пришлось отступить на несколько шагов. Даже его гигантские каменные руки заметно дрожали. Убить, убить. Нин был явно намного быстрее и подвижнее вулканических титанов. До этого ему приходилось иметь дело только с одним из них. Бум, бум, бум. Произошла серия взрывов. Когда огромные вулканические титаны были опрокинуты назад, один за другим, благодаря подавляющей силе Нина. Несмотря на то, что вулканические титаны яростно взревели и снова атаковали, Нин мог каждый раз отбрасывать их. Нин был намного меньше, чем они, но сила его позиции разрушитель небес позволила ему полностью превзойти их. Странный, удивленный взгляд появился на прежде каменном лице мускулистого человека с огромным мечом, который стоял перед далеким храмом. Это человек в белой одежде и человек в лазурном, стоящие рядом с ним, обрадовались. Большой брат, это Дао меча, разве оно не похоже на Дао Гегемона? Дао, которая сокрушает и подавляет всех врагов честным способом. Человек в лазурном поспешно сказал, «Черный север отлично подходит для обучения Дао меча Гегемона». Мускулистый человек отрицательно покачал головой. Хотя он и разработал пять высших Дао, он не смог связать их вместе совершенным образом. Он даже не может стать почетным учеником моего учителя. Покойный Гегемон примет только одного личного ученика и двух почетных учеников. Даже этот погибший гений мирового уровня, который отлично сплавил наступательное верховное Дао с защитным верховным Дао, мог квалифицироваться, как почетный ученик. Но мускулистый человек лично убил его. Большой брат, твои требования слишком строги. Дао меча, которое этот ребенок разработал, «Очень похоже на дары гегемона», – отчаянно сказал человек в лазурном. «Таких гениев дара меча невероятно мало. Если ты убьешь его, кто знает, столько времени пройдет прежде, чем встретим другого такого. Слабые наследники мне не нужны. Пусть уж лучше их совсем не будет». Мускулистый человек покачал головой. «Если я и захочу выбрать преемника, я выберу идеального, совершенного, большой брат, ты ах». Человек в белом и человек в лазурном покачали головами, но в этот момент оба их тела задрожали. Даже мускулистый человек был несколько удивлен происходящим. «Что?» Человек в белом и человек в лазурном выкрикнули это слово одновременно. Как он мог сделать еще один прорыв так быстро? Настоящее удивление читалось на лице этого мускулистого человека. После того, как Нин разработал позицию «Разрушитель небес», он сразу обнаружил, что битва против трех вулканических титанов стала намного проще, чем раньше. Благодаря бестеневым навыкам уклонения и навыкам уклонения капли крови, он был намного более подвижен, чем его противники. Защита была по своей сути легче, чем атака, но теперь и его атаки также обладали сокрушительной силой. Это было абсолютно восхитительное чувство. Но пока Нин боролся, в его сердце появилось смутное ощущение, что его пять целей мечей действительно могут быть связаны между собой каким-то образом. Это Нин внезапно осознал, что есть некоторые аспекты его пяти целей меча, которые тянулись друг к другу и резонировали. Они восполняли недостатки друг друга, и на самом деле можно было сказать, что все они были связаны одним и тем же источником. Да, меча, хотя это было чем-то обширным, различные аспекты могли привести к разным направлениям развития. Отправной точкой Нина была сущность самого меча, и он разделил ее на пять различных аспектов, которые, по его мнению, включали все виды искусств меча, которые могли содержать дары меча. Этими пятью аспектами были: цель меча капля крови, цель меча бестеневая, цель меча небесного разрушителя, цель меча инь-ян и цель меча единое сердце. Эти пять типов целей меча в отдельном виде охватывали все возможные элементы и аспекты всех искусств меча. По правде говоря, эти пять типов мечей были пятью частями полного дара меча. Когда Нин разработал свое первое, второе, третье и четвертое искусство меча, он этого не осознавал. Но теперь, когда он разработал свое пятое искусство меча, эта битва мгновенно заставила его понять, что между его пятью искусствами меча была глубокая неразрывная связь. Пять целей меча могут быть полностью объединены. Поэтому Нин, естественно, начал заниматься этим. Он отличался от всех других гениев. Вертулу, культ Востока, принц Великая Радость. Они на самом деле не настолько глубоко понимали и изучали все аспекты избранных ими путей. Культ Востока просто придумал одно наступательное дао и одно защитное дао. Когда ему удалось объединить их в совершенную композицию, его сила резко возросла. Но, конечно, объединение двух высших дао было невероятно трудным. То же самое было и с принцем Великой Радостью. Он тоже создал пару высших дао, соединив их вместе здесь, на землях Генезиса этой альтернативной вселенной. Что касается Вертулу, он был немного сильнее их двоих. Он освоил и объединил три верховного дао. Но, представьте себе фарфоровую тарелку, которая была разбита на пять неравных частей причудливой формы. Культ Востока и Великая Радость нашли только две части. Благодаря их огромному интеллекту и мудрости, им удалось найти способ объединить эти две части в единое целое, хотя и с большим трудом, и использовать объединенные части для формирования своих дао. Вертулу смог взять под контроль три части, а также должен был очень тяжело работать, чтобы соединить их вместе. Но Цзинин, он овладел всеми пятью частями, что позволило ему понять некоторые аспекты дара меча. Казалось, он приобрел все пять частей этой разбитой фарфоровой тарелки. Ему не нужно было тратить время и силы, чтобы выяснить, как части сочетаются друг с другом. Они сочетались естественным образом, потому что они представляли все пять частей полного дара меча. Бум, бум, бум. Меч Нина начал меняться. Он больше не ограничивался какой-либо конкретной позицией. Свист. Он использовал меч, который был почти невидим невооруженным глазом, невидимый и бестеневой меч. И все же, когда он появился перед вулканическим титаном, он внезапно превратился в закрученную черную дыру света меча, которая тащила вулканический титан в сторону. Все это произошло слишком неожиданно, и вулканический титан потерял равновесие. Он будто играл с ребенком. Бум, свист, бум. Нин шел между тремя вулканическими титанами, его пять могучих целей меча объединились, чтобы сформировать циклическую цель меча Самсара. Его 5 могущественных целей меча были похожи на 5 деревянных спиц, которые теперь собрались вместе, чтобы естественно сформировать идеальное колесо. Этот закономерный цикл позволил различным типам целей меча взаимно усиливать и укреплять друг друга. Например, Нин мог сначала инициировать цель меча Разрушитель Небес. Как только она набирала достаточную мощность, он мог внезапно превратить ее в цель меча Капля Крови, придав ей еще более страшную степень проникающей способности. В свою очередь, из-за невероятной скорости цель меча Капля Крови могла быть трансформирована в цель Разрушитель Небес. Ее мощный удар приобретал ужасающий уровень скорости, которая делала его еще более мощным, чем раньше. 5 могучих мечей Нина менялись идеальным циклом. Как говорится, канал образуется там, где вода течет естественным образом. Именно так 5 могущественных целей меча легко собрались вместе, чтобы сформировать идеальный цикл, цель меча Самсара. 5 верховных Дао, теперь он объединил их вместе, человек в лазурном пробормотал про себя: «Не смейте драться со мной за него. Пожалуйста, о, пожалуйста, не спорьте со мной, он будет личным учеником моего учителя». 3-й брат, Черный Север, не решился уйти, когда он достиг 24-го этажа. Ясно, что он отказался от права стать учеником твоего учителя. В соответствии с правилами, которые были установлены, ты несешь ответственность за первые 24 этажа, в то время как наш старший брат и я отвечаем за последние 12 этажей, сказал тут же человек в белой одежде. Наш старший брат невероятно строг, когда речь идет о выборе преемника. Что с того, если этот ребенок прекрасно соединил свои высшие дао? Не думаю, что он заинтересует нашего старшего брата. Поэтому я считаю, что лучшим решением будет, чтобы он стал моим учеником моего учителя. Бесчисленные эры назад, эти 3 эксперта дао меча погибли. В течение бесконечных лет эти 3 выполняли приказы своего учителя и ждали здесь в надежде найти преемников. Однако найти подходящих преемников было слишком сложно. Хотя Цзинин проявил определенный талант, ни один из 3 не был действительно впечатлен им. Он даже не смог полностью соединить свои верховные дао. Дать ему сокровища, оставленные их экспертами Вечного Императора, нелепость. Но теперь Нин прекрасно объединил 5 разных типов высшего дао. Человек в белом и человек в лазурном наблюдали за происходящим горящими глазами. Если бы взглядом можно было бы нагревать, их взгляды настолько бы нагрелись, что Цзинин мгновенно расплавился бы в лужу. Хаем, холодно фыркнул мускулистый. Большой брат, я уверен, что, поскольку ты очень строг, он тебе не будет интересен, поспешно сказал мужчина в белом. Что с того, что у него есть 5 высших дао, и что с того, что он прекрасно объединил их вместе? В конце концов, он по-прежнему не что иное, как культиватор мирового уровня. Мускулистый человек продолжал холодно. Чем сложнее дао, тем труднее будет путь, по которому пойдет дао-лорд Самсара. На каждом шагу дао-лорд Самсара должен будет идти по линии между жизнью и смертью. Это особенно верно в отношении слияния дао. Каждая эпоха породила чудовищно могущественных дао-лордов, но сколько из них смогли обрести вечность и стать гегемонами? Не обманывайся, насколько талантливым кажется этот ребенок, Черный Север. Боюсь, что у него почти нет шансов преуспеть в его слиянии дао в будущем. Было много чудовищно могущественных дао-лордов. Каждое поколение рождало несколько из них. Но, даже бесконечные территории породили только 3 гегемонов за всю свою историю. Слова мускулистого человека были правдивыми. Преуспеть в слиянии дао и получить истинную вечность было просто слишком сложно для этих чудовищно талантливых гениев. Так что не слишком увлекайся им, холодно сказал мускулистый человек. Другими словами, старший брат, тебя он не интересует, верно? Спросил человек в лазурном. Если это так, то он определенно станет личным учеником моего хозяина, поспешно сказал человек в белом. Том 28, глава 35. Столкновение я еще не закончил. Мускулистый человек был сильно раздражен. Человек в лазурном и человек в белом обменялись взглядами, затем человек в лазурном сказал: «Большой брат, ты о чем говоришь? Я думал, тебя не заботит этот Черный Север. Ты серьезно будешь сражаться с нами за него?» «Большой брат, я запомнил каждое слово, сказанное тобой сейчас», — сказал человек в белой одежде. Так много времени прошло. Они ждали здесь по приказу своих соответствующих учителей долго, слишком долго. Цзинин был первым, кто по-настоящему заставил их заволноваться. Хотя был один человек, который отлично соединил наступательное верховное дао с защитным, это были всего лишь два дао. Более того, путь этого человека не был действительно подходящим для пути, который выбрали их учителя. Тем не менее, дао меча Цзинина был путем, который включал буквально все. Его дао включало в себя методы, предназначенные для убоя, такие, как техника учителя человека в лазурном. Оно включало в себя эфемерные и непостижимые методы, такие, как методы учителя человека в белом. И оно даже включало в себя лобовые атаки подавляющей силы, такие как те, что использовались учителем мускулистого человека, гегемона с огромным мечом. Дао Нина включила в себя все и отлично все объединила. Он мог обучаться любому из их дао. «Все, что я сказал, не слишком-то им увлекайтесь», — холодно сказал мускулистый человек. «Кроме того, я не тот, кто будет решать, сможет ли он стать личным учеником моего учителя. В конце концов, огромный меч сделает выбор, примет ли он его, как своего хозяина, или нет». Человек в лазурной броне и человек в белом были ошеломлены. Огромный меч, он хранит действительно неисчерпаемое количество энергии. Это было сокровище вселенной. Даже вечные императоры мечтали о приобретении таких сокровищ, но, увы, сокровища вселенной выбирали своих хозяев, а не наоборот. Если сокровище не признало вас, вы не могли привязать его силой. Единственное решение, которое я могу принять, сможет ли он стать почетным учеником моего учителя или нет, сказал мускулистый человек. Решение о том, кто имеет право стать его личным учеником, зависит от огромного меча. Как ты планируешь позволить ему стать почетным учеником? Человек в лазурном и человек в белом отчаянно стиснули зубы. Большой брат, ты же говорил, что он недостойный, забормотал себе под нос человек в лазурном. Сможет ли он стать почетным учеником, будет зависеть от того, сможет ли он пережить мой меч или нет. Как только мускулистый человек произнес эти слова, бум, он проявил в общей сложности шесть рук, все шесть из которых обхватили этот единственный огромный синий меч. Но, конечно, этот огромный меч не был на самом деле сокровищем вселенной. Он был просто его дао-копией. Свист. Мускулистый человек превратился в полосу света меча, которая взорвалась в небесах, двигаясь с невероятной скоростью, почти в пять раз быстрее скорости света. Следует понимать, что, как правило, только дао-лорды четвертой ступени могли достигать таких невероятных скоростей. Но, разумеется, разные люди с разными дао специализировались на разных областях. Искусство Нина Капля Крови также позволяло ему двигаться с невероятной скоростью, используя цель капли крови для того, чтобы самому быть в качестве меча. Это было так называемый навык уклонения капли крови. Уклонение капля крови было самым быстрым уклонением Нина. Бестеневое уклонение было более непредсказуемым, но оно было немного более медленным. С тех пор, как Нин прекрасно объединил свои пять высших дао, его навык уклонения капля крови претерпел фундаментальную трансформацию, сделав его еще более быстрым и стремительным. В прошлом он был способен двигаться примерно в три раза быстрее скорости света. Теперь он мог заставить свою скорость достичь нового предела, в четыре раза быстрее скорости света. Пять целей меча дао меча были объединены совершенным образом, но мое умение уклоняться все еще уступает ему. Нин полностью доминировал над этими тремя вулканическими титанами, но когда он увидел, что мускулистый человек полетел к нему издалека, он больше не осмеливался действовать самонадеянно. Он сразу же использовал магические сокровища веревочного типа, чтобы отдельно связать все три вулканических титана, гарантируя, что они не смогут его потревожить. «Получи удар моего меча!» Голос мускулистого человека прогремел в небе, как и его далекий меч. Он превратился в прямую линию, которая с бешеной силой ударила вниз, в Нина. Весь мир, казалось, потемнел, оставив только один единственный страшный удар меча. Нин на самом деле совершенно не мог уклониться от этой атаки. Его единственным выбором было защититься от нее. Свист. Черная дыра света меча показалась, как цветок лотоса в темноте. Она крутилась по кругу и открывала слои силы. На мгновение ее вращающиеся движения стали столь же взрывоопасными, как позиция разрушитель небес. В следующее мгновение она становилась такой же мягкой и эфемерной, как бестеневая позиция. Бум, бум, бум. Огромный темно-синий меч ударил прямо в черную дыру света меча, а слои поворачивающихся лепестков перестраивались в другие искусства меча, яростно снимая силу грядущей атаки. Какая грозная оборонительная техника! Мускулистый человек почувствовал, что наступательная сила его огромного темно-синего меча медленно угасала, отступала и уклонялась. Казалось, меч был пойман в ловушку в цикле самсара, и никогда не выберется из нее. Ломать, ломать, ломать. Мускулистый человек оставался довольно спокойным. Он сохранял абсолютную веру в дао меча своего учителя. Независимо от того, насколько ты силен, я прорвусь с подавляющей мощью. Это был дао подавляющей силы. Бум. Нин был сбит с ног. Даже когда он приземлился, ему пришлось отойти на 5 шагов назад, прежде чем прийти в себя. Он с осторожностью смотрел на далекого, мускулистого человека. Он заблокировал ее. Ахаха. Вот так, он заблокировал атаку нашего старшего брата в лобовом столкновении. Абсолютно невероятно. А этот другой несчастный ублюдок у него, возможно, был идеальный сплав двух его высших дао, но меч нашего старшего брата вогнал его прямо в землю. Человек в лазурной броне, стоящий вдали, не мог не ахать от изумления, увидев такое. Человек в белом сказал: «Черный Север овладел 5 верховными дао, и он соединил их вместе в цикл, подобный циклу самсара. У его искусств меча нет абсолютно никаких недостатков, и он достиг невероятно высокого уровня во всех 5 своих высших дао. Что касается стойкости и прочности, то дао меча Черного Севера, безусловно, самое цепкое и прочное дао меча. Есть другие гении, чьи дао меча включают в себя идеальные слияния высших дао, но все они имеют недостатки. Тем не менее, Черный Север обладает навыками во всех областях. Если бы он сражался в одной из них, он мог найти их слабости». Человек в лазурной броне вздохнул с одобрением. Невероятно, абсолютно невероятно. Он действительно придумал 5 высших дао меча. Если в будущем он сможет стать верховным дао-лордом, у него, безусловно, будет большой шанс стать очень могущественным дао-лордом. На самом деле был рейтинг чудовищно могущественных дао-лордов. На бесконечных территориях дворцовый лорд Звезда Рассвета из 12 дворцов был одним из таких дао-лордов. Главные державы королевства Яркий Берег считали, что если Вертулу станет верховным дао-лордом, он, вероятно, будет сравним по силе с лордом Звездой Рассвета. Лорд Звезда Рассвета когда-то убил Вечного Императора всего 3 ударами своей сабли, но, несмотря на это, он считался только 2-м по мощности дао-лордом бесконечных территорий. Все самые чудовищно могущественные дао-лорды объединили свои верховные дао воедино, но, несмотря на это, среди них все еще были разногласия. Угу. Человек в белом одобрительно вздохнул. Все верно. К сожалению, мы не доживем до этого дня. Человек в лазурной броне внезапно замолчал. Грубо говоря, они на самом деле не были живыми существами. Им также приходилось постоянно ждать здесь подходящих учеников для своих хозяев. И хотя они с удовольствием этим занимались, они скучали по внешнему миру. 6 рук мускулистого человека были сжаты вокруг рукояти этого огромного меча. Когда он атаковал, его ярость заполонила небо. Когда он защищался, он был непоколебим, как гора. Встреча с ним в битве напоминала встречу с огромным валуном, который падал на вас. По мере того, как к вам катился, он только увеличивал силу. Если вы хотите выжить в такой схватке, вам придется разрушить ужасающий импульс его атак. К счастью, у Нина было много разнообразных приемов, и его призрачная, непостижимая позиция бестеневая, способная сковывать движение мускулистого человека. Достаточно. Мускулистый человек внезапно остановился. Вздрогнув, Нин сделал то же самое. Это длительное сражение было для него весьма полезным. Страшное давление, которое мускулистый человек оказал на Нина, помогло ему научиться использовать свои искусства меча более эффективным и естественным образом. Мускулистый человек затмил Нина в скорости и силе. Хотя у дао меча Нина было много разных скрытых методов, он едва мог сражаться с ним до упора. Когда мой учитель был на мировом уровне, он, вероятно, был немного слабее, чем ты сейчас. Мускулистый человек посмотрел на Нина, затем слегка кивнул. Ты достаточно квалифицирован, чтобы стать почетным учеником моего господина. Заткнись, большой брат. 2 яростных вопля взорвали воздух. Заткнись, кричал человек в лазурном, большой брат, человек в белом. Эти 2 сразу превратились в полосы света, которые полетели к Нину. Они внимательно следили за этим боем и старались настроиться на каждую малейшую волну. Как только они услышали, что их большой брат сказал Нину, они мгновенно разозлились. Большой брат, ты заходишь слишком далеко. Человек в белой одежде был немного быстрее и, естественно, Он прибыл первым. Спустившись, он сердито сказал: «Разве ты не сказал, что тебя не интересует Черный Север?» «Черный Север». Когда человек в лазурном приземлился, он пристально посмотрел на Нина. «Не становись чьим-то почетным учеником». «Какой смысл быть почетным учеником? 9 мечей, которые оставил мой учитель, невероятно сильны. Когда они объединяются, они почти непобедимы. Помимо 9 мечей, у меня также есть много других сокровищ, которые мой учитель оставил для своего личного ученика. Полагаю, ты отлично подходишь для того, чтобы стать личным учеником моего учителя». «Да неужели, с точки зрения сокровищ, у моего хозяина их больше, чем у твоего?» Человек в белом добавил: «Черный Север, почему бы тебе не стать учеником моего учителя? Наши учителя любили друг друга как братья. Причина, по которой мой учитель считался вторым братом, заключалась в том, что он был вторым после Гегемона. Ты». Человек в лазурном был в ярости. Кто бы мог подумать, что в такой критический момент, когда они должны были работать вместе против их старшего брата, человек в белом внезапно его предаст. «Не обвиняй меня. Я ждал долго, слишком долго ждал подходящего ученика для моего учителя», сказал человек в белой одежде невинным, извиняющимся тоном. «Проваливайте отсюда». Взгляд мускулистого человека был ледяным. Он, наконец, щелкнул их по носу, не мог больше молчать. Затем он повернулся и посмотрел на Нина. «Пусть Черный Север сам выбирает, стать почетным учеником Гегемона или стать личным учеником одного из двух других вечных императоров меча, кого он должен был выбрать». Том 28, глава 36. Сокровища Гегемона. Цзинин почувствовал, как его сердце сжалось, когда трое засверлили его глазами. Когда и мужчина в белом, и мужчина в лазурном попытались отговорить его идти дальше, Нин решил, что ему нужно будет быть очень осторожным на 36 уровне бездны демонов. В конце концов, погибли даже те, кто был сильнее его. Тем не менее, Нин был очень уверен в своих оборонительных навыках, и он не хотел сдаваться без боя. Он был готов использовать этот главный клон, чтобы рискнуть оспаривать последний уровень. Если он выиграет, он обретет огромную удачу. В итоге все оказалось намного проще, чем он думал. Мало того, что даже доработал свою позицию «Разрушитель небес», он почти автоматически объединил 5 целей меча в цель меча Самсара. По правде говоря, все это было ожидаемо. Нин давно дошел до узкого места во всех 5 позициях Яркой Луны. Сначала он прорвался в позиции Иньян во дворце меча королевства Яркий Берег, затем он прорвался в других 4 позициях с большой скоростью. Чем больше он тренировался, тем быстрее происходили прорывы. Затем они, наконец, объединились в идеальное целое: позиция Иньян, позиция Капля Крови, позиция Бестеневая, Единое Сердце и Разрушитель Небес. Старейший. Нин посмотрел на мускулистого мужчину. Интересно, сможет ли этот младший стать личным учеником Гегемона? Если уж выбирать, так выбирать лучшие. Личным учеником, мускулистый человек был поражен. Затем издал редкий смешок. Чрезмерно амбициозен. Да, только если ты хочешь стать личным учеником Гегемона, ты должен быть признан его сокровищем вселенной. Оно не признало меня? Спросил Нин. Оно еще ничего не ответило. Как насчет такого? Я помогу тебе узнать. Мускулистый человек внезапно закрыл глаза. Во внешнем мире основного региона, тело Гегемона высотой 540 метров молча стояло там бесчисленные годы, не двигаясь. 2 его руки все время сжимали рукоять этого огромного синего меча. Внезапно на поверхности огромного меча замерцал свет, когда меч издал пронзительный звук. Вжух! Фигура внезапно появилась перед 3 телами экспертов Дао меча. Что происходит? Я уверен, что не сплю. Я уверен, что только что я чувствовал пульсацию. Мужчина с серебристыми глазами, одетый в бело-голубое, серьезно смотрел на тела. Что-то странное произошло только что. 36 уровень бездны демонов. 3 вулканических титана были отпущены Нином. Они уже давно и вернулись на свои позиции, снова превратившись в 3 возвышающихся вулканов. Цзинин, мужчина в белом и человек в лазурном стояли на опустошенной земле, глядя на мускулистого человека. Все 3 довольно сильно нервничали. Если сокровище вселенной согласится признать Нина своим хозяином, тогда не будет никаких вопросов о том, каким будет выбор Нина. Я спросил его. Мускулистый человек открыл глаза. Каков был ответ? Спросил Нин. Он не особо тешил себя надеждой. Если сокровище вселенной действительно признало его своим хозяином, вероятно, появятся некоторые определенные знаки. Мускулистый человек вздохнул. Твое понимание дара меча действительно совершенное, и оно действительно имеет путь совершенствования, которым шел Гегемон. У тебя самое совершенное дара меча, с которым я когда-либо сталкивался. Но этот меч сказал мне, что ты ему не нравишься. Не нравлюсь? Нин был ошеломлен. Да, ты ему не нравишься, сказал мускулистый мужчина. Он следовал за нашим учителем в течение многих лет, и ему нравятся такие люди, как мастер. Такие же многогранные и смелые, как моря, такие же глубокие и стойкие, как горы. Это не твой типаж. Нин молчал. Так вот почему меч не интересовался им. Подобно тому, как мужчина западал на женщину или наоборот, меч вселенной был готов сопровождать только того, о ком он мечтал. Понятно, что Гегемон оказал на него огромное влияние, поэтому он предпочитал культиваторов, которые имели тот же тип личности, что и Гегемон. Кажется, между мной и этим мечом нет связи судьбы. Нин улыбнулся и покачал головой. Если он не понравился мечу, он ничего не мог поделать. Хотя он был довольно разочарован отказом, подавлен он не был. В конце концов, было чрезвычайно сложно убедить сокровище Вселенной подчиниться тебе. Даже вечные императоры мечтали приобрести сокровища Вселенной. Нин мысленно уже подготовился к тому, что его отвергнут. Тем не менее, несмотря на свою мысленную подготовку, глубоко в сердце он не мог не почувствовать сильное разочарование. «Тебе не нравится мой тип?» «Да, не нравится мой тип, ты мне тоже не нравишься». Тем не менее, сам Нин знал, что это не что иное, как самоутешение. Он как никогда был близок к получению сокровища Вселенной. «Не слишком расстраивайся, Черный Север», — утешал его человек в белом. «Это просто сокровище Вселенной. Наш старший брат очень требовательный, но это сокровище Вселенной еще более требовательное. У этого еще странный характер», — поспешно сказал человек в лазурном. «Я правда думаю, что ты должен стать личным учеником моего хозяина. Черный Север, ты еще не решил?» — спросил мускулистый человек. Нин задумался на мгновение. «Кажется, ему придется выбирать между тем, чтобы стать почетным учеником Гегемона или личным учеником одного из двух хранителей вечных императоров. Старейшие, можете ли вы объяснить мне, какие сокровища я смогу приобрести в случае, если я стану почетным учеником Гегемона и в случае, если я стану личным учеником ваших соответствующих мастеров, какие методы я получу? Если вы расскажете мне немного больше, я буду ближе к правильному решению», — сказал Нин. «Хорошая мысль. Хорошо, позвольте мне объяснить. Взгляните сначала». Все трое взмахнули руками. Свист, свист, свист. Прежде голая и опустошенная земля перед ними наполнилась изображениями волшебных сокровищ, которые выглядели довольно необычно. «Сначала я покажу». Фигура в лазурной броне указала на левитирующее изображение 9 кровавых мечей. «Прежде всего, ты получишь эти 9 драгоценных мечей. Они несравнимо могущественны, их практически невозможно купить в обычных обстоятельствах. Ты также получишь эти доспехи, эту тыкву и этот баннер. И, конечно же, ты также обретешь магическое наследие мастера, а также его тайные искусства, божественные способности т.д. Большинство сокровищ Вечного Императора лежали перед Нином. Нин задумался, глядя на них. «Моя очередь». Человек в белом начал рассказывать о сокровищах, которые он предлагал. Он указал на иллюзии лилово-розового, золотого и белого мечей, а также на многие другие сокровища, которые у него были. Мускулистый мужчина молча стоял в камнях. Только после того, как его второй брат и третий брат закончили свой рассказ, он сказал спокойно: «У меня есть 2 набора сокровищ для 2 почетных учеников, которых учитель готов принять. Ты можешь выбрать любой на свой вкус. Первый набор включает в себя 50 миллионов кубов нектара хаоса. Он также включает в себя 2 дары печати, которые Гегемон сделал лично. Он также содержит меч, который Гегемон использовал до приобретения его сокровищницы Вселенной. Один этот меч стоит столько же, сколько все оружие, которое предлагают тебе мои второй и третий брат. Кроме того, ты также получишь доступ к полному наследию искусств меча, которое оставил мастер. Есть еще его божественные способности и тайные искусства. Второй набор также включает 50 миллионов кубов нектара хаоса, 2 дары печати, которые лично создал Гегемон, и комплект доспехов, который Гегемон носил, когда он был жив. Эти доспехи обладают множеством чудесных свойств. Они тоже стоят столько же, сколько и все оружие 2 его хранителей. Кроме того, ты также получишь доступ к полному наследию искусств меча, которые оставил мастер, а также его божественные способности и тайные искусства. Закончив рассказ, мускулистый человек замолчал. Человек в белом и человек в лазурном выжидающе смотрели на Нина. Что касается Нина, он тщательно изучил каждую из левитирующих иллюзий. Человек в белом и человек в лазурном относились к нему очень хорошо, но грандиозное состояние тоже было огромной удачей. Ему было нелегко принять решение. Остальные два вечных императора оставили практически все свои сокровища своим личным ученикам. Сокровища были ошеломляющими как по своему количеству, так и по стоимости. С точки зрения количества сокровищ, у двух вечных императоров их было больше, но то, что оставил Гегемон, было бы более полезным для него. Весьма вероятно, что никто в бесконечных территориях не был ровней Гегемону в отношении дара меча. Его наследие искусств меча было тем, чему Нин, возможно, никогда потом не научится. Гегемон успешно завершил свое слияние дара его искусства меча, несомненно, окажут огромную помощь Нину, как ценнейший пример. Лучшие сокровища, те, которые подходят тебе лучше всего. Кроме того, я должен был бы найти способ продать сокровища двух других вечных императоров. Дар печати и нектар хаоса, который оставил Гегемон, нужны непосредственно мне самому. Нин кивнул. «Простите меня, старейшие», — извиняющимся тоном сказал Нин. Человек в белом и человек в лазурном вздохнули, выглядя довольно несчастными. Человек в белом покачал головой и улыбнулся. «Мы подозревали, каким будет твой ответ. Полное наследие искусств меча Гегемона мы оба точно знаем, насколько это заманчиво для культиватора дара меча. Полное наследие искусств меча Гегемона дара меча было абсолютно бесценным. Можно было бы найти несколько экспертов дара меча, которые были примерно на уровне императора Зеркального Снега, но где еще можно было найти фигуру уровня Гегемона? Даже после того, как Нин станет верховным дара-лордом, ему не хватит денег, чтобы найти такое полное наследие искусств меча. Поздравляю, старший брат, большой брат, ты, наконец, нашел почетного ученика для своего учителя, поздравили брата двое других. Они не могли вздохнуть про себя. Они двое и их старший брат слишком долго ждали преемников. Единственное их различие было в том, что их старший брат был еще более требовательным, чем они. Прошло много лет, и их старший брат окончательно выбрал почетного ученика для Гегемона. Гегемон примет всего двух почетных учеников, а это означает, что его почетные ученики получат во много раз больше, чем личные ученики императора Зеркального Снега. Меч, которым когда-то владел Гегемон, доспехи, которые он когда-то носил, были поистине бесценными. Черный север. Губы мускулистого человека расплылись в улыбке, которую увидеть было редкостью. «Следуй за мной». Он превратился в полосу света и полетел к далекому храму. Том 28, глава 37. Эталон капсул вжух, вжух. Мускулистый человек и Цзи Нин вместе направились в храм. Внутри храма Нин увидел озеро текущей лавы, рядом с которой были странные деревья, которые, казалось, они были вылеплены из прекрасного нефрита. Нин не распознал их происхождение. Рядом с озерами лавы стоял обычный каменный дом. В доме находилась фигура, сидящая в позе лотоса. Фигура сидела без движения. Судя по тому, как он выглядела, она находилась там бесчисленные циклы хаоса. Учитель, мускулистый мужчина подошел, затем почтительно сказал: «Я выбрал для тебя почетного ученика». Нин мгновенно понял, что фигура, сидящая в позе лотоса в каменном доме, скорее всего является фрагментом воли и воспоминаний Гегемона, которые Гегемон оставил перед тем, как уйти. Сидящая фигура вдруг открыла глаза, и глаза засияли в темноте каменного дома, как пара огромных поперечных каналов. Нин мгновенно потерялся во взгляде этого человека. «Ученик, если в будущем ты преуспеешь в своем слиянии да и обретешь вечность, я хочу, чтобы вы отплатил за ту благодать, что я покажу тебе сегодня». Эталон капсул, раздался из каменного зала голос, наполненный досадой и другими сложными эмоциями. Свист. Полоса света мгновенно выстрелила из сидящей фигуры и полетела прямо к Нину. Как только она коснулась Нина, она мгновенно попала прямо в его тело. Что касается сидящей фигуры, теперь она казалась немного более тусклой и бледной. Спустя несколько мгновений дверь в каменный дом захлопнулась. Нин стоял там, а в его голове крутились серии иллюзий. Эти иллюзии показывали мускулистого человека, который в молодости тренировался в искусствах меча. Там были изображения того, как он стал старейшим богом, затем Богом мира, затем Дао-лордом и, наконец, Вечным императором. Также показывались и многие искусства меча. Искусства меча сначала были слабыми, затем становились сильнее, а затем полностью превзошли воображение Нина. Этот гегемон достиг своего уровня после того, как он идеально соединил два верховных Дао. Хотя это было и не так впечатляюще, как то, что сделал Нин, это было почти таким же сильным достижением. Он стал ослепительной фигурой, которая приобрела истинную вечность, а затем получила уважительное звание гегемон. Даже самые чудовищно могущественные Дао-лорды не осмелились бросить вызов Вечному Императору такой силы. Это было потому, что он сам был одним из самых могущественных Дао-лордов своей эпохи. Когда он стал Вечным Императором, он стал еще сильнее, чем раньше. Какой мощный меч! Глаза Нина были пьяны и плохо сфокусированы. Его мысли были заполнены изображениями невероятно мощных искусств меча. Некоторые из них обладали такой нереально магической силой, что они, казалось, превзошли пределы самого Дао. Один удар меча мог пройти сквозь пространство-время и убить врага, который находился на расстоянии в 100 территорий от него. Один удар меча мог привести к тому, что пространство-время начнет течь назад, позволяя владельцу вернуться в прошлое. Увы, он не мог позволить человеку вернуть к жизни погибших. Основной регион земель Генезиса священного региона альтернативной вселенной. Это место было невероятно загадочным. 35 вечных императоров, которые погибли здесь, не были самым загадочным его явлением. Живых вечных императоров не слишком волновали покойные. В лучшем случае они проявляли небольшой интерес к сокровищам вселенной. То, что действительно заботило живых вечных императоров, загадочные тайны, спрятанные в основных сущностях вселенной. Это то, что позволило лидеру церкви уничтожения прийти к власти, став экспертом номер один всей этой вселенной и объединить ее под своим знаменем. Свист. Черная светящаяся фигура парила в небесах, двигаясь мимо цепей первичных сущностей, которые вели из внешнего региона во внутренний. Как это вообще возможно? Единственный путь во внутренний регион, пешком, по цепям первичных сущностей, во внешнем регионе у цепей первичных сущностей стояли 18 культиваторов мирового уровня и 3 Дао-лорда. Одним из тех культиваторов мирового уровня был бог воды Волна Огня. Волна Огня потратил немало времени, блуждая по внешнему региону, и он сильно выиграл от этого. Он чувствовал, что он значительно улучшил свои возможности, и поэтому он хотел еще раз испытать себя на этих цепях первичных сущностей. Увы, хотя на этот раз он добрался до отметки в 900 километров, он все равно потерпел неудачу. Как может кто-то просто пролететь? Бог воды Волна Огня недоверчиво посмотрел на призрачную фигуру, пролетевшую мимо них. Когда черная прозрачная фигура летела мимо них, им казалось, что пространство-время ей нипочем. Она, казалось, медленно дрейфовала, но на самом деле она двигалась так быстро, что почти мгновенно исчезла с поля зрения Дао-лордов и культиваторов мирового уровня. Культиваторы мирового уровня и Дао-лорды должны идти по цепям первичных сущностей. В противном случае они будут втянуты в пропасть внизу и поглощены. Только вечные императоры могут осмелиться проигнорировать цепи первичных сущностей и полететь прямо во внутренний регион. Точно, это, должно быть, был вечный император. Кто был этот вечный император? Да, лорды и культиваторы мирового уровня быстро смогли догадаться о статусе этого человека. Вечные императоры были невероятно редки и немногочисленны. Следует понимать, что только два из них находились в пределах земель Генезиса, причем один из них был императором печатью руки, а другой – императором северным древом. Эта гибкая фигура, пролетевшая мимо, явно не была ни одним из них. А что это тогда за вечный император? Я повидал много людей и не только, но я действительно не знаю, кто это был. Может быть, Дао-лорд, недавно завершивший свое слияние Дао и ставший новым вечным императором, но как только такое происходит, новости быстро распространяются по всей церкви уничтожения. Дао-лорды и культиваторы мирового уровня продолжали делать свои предположения, озадаченные тем, что только что произошло, но все они запомнили появление этой черной фигуры. Они хотели бы знать, что этот человек никогда на них не нападет. Основной регион. 35 древних тел все еще находились в этом мире. Мужчина с серебряными глазами, одетый в белое, продолжал стоять там, молча осматривая тела трех экспертов меча. Я уверен, что почувствовал сейчас особую волну, Может быть, здесь скрыты некоторые из легендарных секретов основных сущностей. Человек в белом одеянии тщательно осматривал каждый дюйм региона. Любой вещи, связанной с секретами основных сущностей, было достаточно для того, чтобы заставить любую силу жаждать ее. Церковь уничтожения была прекрасным примером того, к чему такие вещи могли привести. Кто не сошел бы с ума от чего-то подобного? Свист. Подул ласковый ветер, и появилась фигура. Что? Человек в белой одежде был так потрясен, что даже его лицо побледнело. Как мог кто-то появился рядом со мной? Я же ничего не почувствовал. Он был дао-лордом четвертой ступени, и очень известным. Он когда-то сражался с Вечным Императором в течение чрезвычайно длительного периода времени, прежде чем бежал. Он был определенно силен настолько, чтобы заставить многих других дао-лордов ахнуть от изумления. Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на фигуру, находящуюся поблизости. Примерно в 30 метрах от него стояла стройная фигура в черной прозрачной одежде. Она излучала ауру бесконечного холода и чистоты. Она выглядела так, будто сама была источником происхождения этого мира. Все вокруг, казалось, естественно подчинялось ее воле. Здесь она царствовала безраздельно. Исконная звездная королева и талон капсул, человек в белом был так потрясен, что его сердце содрогнулось от страха. Он поспешно с уважением упал на колени. «Этот младший приветствует тебя, звездная королева». Над церковью уничтожения стоял ее лидер и мастер, тот, кто объединил всю эту вселенную. Вторыми по значимости были 16 звездных королей. 16 звездных королей были непостижимо глубокими людьми, но самыми могущественными и таинственными членами среди них были те, кто был известен как три исконных звездные короля. Они отличались от других 13 и назывались исконными потому, что жили с самого рождения этой вселенной. Белый император был учителем лидера церкви уничтожения. Он был одним из трех исконных королей. Что касается королевы эталон капсул, она также была одной из трех. Она была чрезвычайно загадочной фигурой, которая таинственно передвигалась и редко себя обнаруживала. Даже вечным императорам было очень сложно встретиться с ней. Однако большинство высокопоставленных членов этой вселенной знали, как она выглядит. Она всегда была одета в черную кисею, и от нее веяло вечным холодом. Что касается ее черт, они всегда были закрыты бесформенным слоем тумана. Невозможно было увидеть ее истинных черт. Что здесь произошло? Фигура в черном смотрела на далекое тело эксперта с огромным мечом. В ее взгляде были сложные эмоции. Почему мне вдруг показалось, что произошло что-то важное? Большой брат, не будь нетерпелив. Большой брат, второй брат, третий брат, я поверну потоки пространства времени и верну всех вас к жизни. Пробормотала про себя черная фигура. Она несколько раз произнесла эти слова. Ее взгляд был полностью сфокусирован на мускулистом человеке с огромным мечом. Внезапно выражение ее лица изменилось. Аура вокруг нее начала пульсировать и гудеть. Следует понимать, что это место было основным регионом земель Генезиса. Место было необычным. Сзинин и различные дао-лорды даже не могли здесь летать, что говорит о том, насколько могущественны здесь различные ограничительные силы. И все же всего лишь малейшего намека на удивление черной фигуры было достаточно, чтобы заставить ауру окружающего пространства трястись и гудеть. Все дао дрожали, словно желая отступить от нее. «Где я стою?» «Все дао должны преклонить колено». Сердце человека в белом дрожало от липкого страха, когда он увидел ее. Она оправдала свою репутацию одного из трех исконных звездных королей. На самом деле, согласно легендам, единственной причиной, по которой лидер церкви уничтожения смог подняться к власти, было то, что три исконных звездных короля не интересовались битвой или властью. В легендах говорилось, что на самом деле три исконных короля были столь же сильны, как и их лидер. Конечно, это были просто легенды. Тем не менее, три исконных короля действительно существовали с момента рождения этой вселенной. Вот почему все верили, что они знают тайны, которые она хранит. Что происходит? Все было хорошо. Ничего подобного не происходило. Человек в белом был озадачен. Что касается фигуры в черном, эталон капсул, она смотрела на сокровища, лежащие перед мускулистым человеком. Другие люди, такие как дао-лорды, могли бы ничего не заметить, но ее взгляд легко пробил ограничительные заклинания и позволил ей понять, что часть сокровищ пропали. Сокровища исчезли, кто их взял? Эталон повернулась, чтобы отсканировать окружающую территорию. Весь основной регион был просмотрен. Скажи мне, что здесь произошло? Эталон капсул пристально смотрела на человека в белом. Я, человек в белом, действительно понятия не имел, о чем говорить. Свист. Внезапно ниоткуда появился красивый юноша в белом, с длинным мечом за спиной. Том 28, глава 38. Царство трилистника Цзинин покинул бездну демонов и вернулся в основной регион в прекрасном настроении. Но потом, Нин уставился на две фигуры перед собой. Хотя человек в белом с серебристыми глазами странно себя вел, Нин не был сильно удивлен его присутствием. В основном регионе земель Генезиса было немало сильных и могущественных дао-лордов. Но когда он увидел эту стройную черную фигуру, сердце Нина содрогнулось. Он не был слишком далеко от нее, но Нин почувствовал себя слепым, нащупывающим цветок в тумане. Он не мог понять, как она выглядит. Все, что он мог почувствовать, было аурой невероятного холода, такого холода, который глубоко погрузился в его душу и заставил его дрожать. Кто этот человек? Нин был в шоке. Даже лорд Лесной Цветок из нашего Дворца Мечей ей ровня. Фигура, одетая в черное, тоже оценивающе смотрела на Нина. Ее глаза, казалось, видели его всего насквозь. Нин почувствовал, что она смотрит на него. Это было странное чувство. Она смотрела на него, но он не мог ее видеть. «Так это был ты», — внезапно заговорила черная фигура. Ее голос был таким же холодным и хриплым, как он себе и представлял. Внезапно она взмахнула рукой. Свист. Нин исчез в воздухе. Согласно правилам церкви уничтожения, все насилие было запрещено на землях Генезиса. Аналогичным образом запрещалось насильственно похищать или телепортировать кого-то. Близлежащий дао-лорд просто глупо наблюдал, не смея проронить ни слова. Даже если бы лидер церкви уничтожения узнал об этом, он, вероятно, ничего не сказал бы. Эталон капсул, одна из трех исконных королей, даже если бы она решила убить всех на землях Генезиса, что с того? После того, как Нин исчез, эталон капсул сказала спокойно: «Теперь ты можешь уйти». «Да». Человек с серебряными глазами почтительно кивнул, затем сбежал с большой скоростью. Эталон капсул подняла голову, глядя на тело мускулистого человека с огромным мечом с почти ошеломленным взглядом. Казалось, она забыла о времени, она просто молча смотрела на него. Он умер. Умер давно, давным-давно. Но его тело выглядело так же, как когда он был жив. Эталон капсул, раздался внезапно голос. Эталон капсул в черном изящно повернулась, рассмотрев область позади нее своими ослепительными, завораживающе красивыми глазами. На расстоянии стоял Даос, одетый в темно-синюю одежду и высокую корону. Он шел прямо к ней. Печать руки. Голос Эталон оставался таким же холодным, как и всегда. «Я слышала, ты очень талантлив. Тебе даже удалось придумать нечто, известное как кровавая дао-печать». Император Печать Руки был поражен. На самом деле, его величайшим достижением в дао-печати была кровавая дао-печать, но мало кто знал об этом. В церкви уничтожения единственными вечными императорами, которые знали об этом, были глава церкви и Белый Император. Как выяснилось, еще один из трех исконных королей, Эталон Капсул, знал об этом. «Кажется, ты очень внимательна, Эталон», — кивнул император Печать Руки. «Тогда, полагаю, ты также знаешь и о том, зачем я сюда пришел. Ты хочешь изменить потоки пространства-времени, чтобы воскресить своего ученика?» — спросила Эталон. «С точки зрения мастерства в реверсировании пространственно-временных потоков, ты, вероятно, более квалифицирована, чем кто-либо еще в нашей вселенной», — сказал император Печать Руки. «Лидер церкви и Белый Император предъявили мне чрезмерные требования. У меня нет выхода, поэтому я пришел поговорить с тобой и спросить, сможешь ли ты подумать о воскресении моего ученика. Я не могу спасти твоего ученика, но лидер церкви может», — холодно сказал Эталон. «Не можешь его спасти?» Император Печать Руки был ошеломлен. «Отмена потоков пространства-времени и возвращение к жизни существа, чья истинная душа погасла, это нарушение одного из великих дао, поддерживающих всю вселенную», — медленно сказала Эталон. «Вселенная продолжает двигаться в будущее, и поэтому, чтобы обратить вспять потоки пространства-времени, нужно идти против воли и судьбы вселенной.